Вопрос номер 6. Близкий человек признается вам по секрету, что пьяным сбил пешехода. В результате он навсегда бросил пить. Сочтете ли вы своим долгом сообщить в полицию? Сообщу. Не сообщу. Эмма. Смотреть, как Эдвард собирается готовить, все равно, что смотреть, как хирург готовится оперировать. Все оказывается на своем месте еще до того, как он приступает. Сегодня он принес двух омаров, еще живых, с похожими на боксерские перчатки клешнями, перехваченными стяжками. Я прошу занять меня и получаю дайкон, японскую редьку, на терку. Сегодня он в хорошем настроении. Я надеюсь, что оно вызвано тем, что он со мной, но он говорит, что узнал хорошие новости. Помнишь мою речь на церемонии награждения, Эмма? Кое-кто из гостей попросил нас принять участие в тендере. В крупном? Да. Если победим, будем строить целый город. Это случай сделать то, о чем я говорил, спроектировать не только здание. Может быть, сообщество нового типа. Целый такой город, спрашиваю я, глядя на суровый минимализм дома 1 по Фолгейт-стрит. Почему бы нет? Просто мне не кажется, что большинство людей захочет так жить, говорю я. Я не сообщаю ему, что перед каждым его приходом мечусь по дому, распихивая грязную одежду по шкафам, соскребая объедки в мусорное ведро и пряча журналы с газетами под диван. «Ты — доказательство того, что это возможно», — говорит Эдвард. «Ты — обычный человек, которого изменила архитектура». «Это ты меня изменил? Но вряд ли даже ты сумеешь перезаниматься сексом со всем городом». Комарам Эдвард принес японский чай в бумажной обертке, напоминающей маленькую головоломку оригами. «Этот чай был выращен в районе Удзи», — говорит он. «Называется Гекуро, что буквально означает «жемчужная роса». Я пробую произнести это, и он несколько раз поправляет меня, прежде чем с притворным отвращением сдается. Впрочем, когда я достаю свой чайник в стиле ар-деко, его реакция притворно не назовешь. «Это еще что такое?» — спрашивает он. «Саймон подарил на день рождения. Не нравится?» «Сойдет, наверное». Он оставляет чай завариваться, а сам тем временем занимается омарами, которые еще живы. Взяв нож, он поддевает лезвием бронированные шлемы. С хрустом скручивает головы. Ножки еще конвульсивно подергиваются, когда он принимается за хвосты, разрезает их с обеих сторон. Быстро обнажает мясо толстые столбцы бледной плоти. Еще несколькими движениями он снимает коричневую шкуру, снова моет хвосты холодной водой и разделывает их на сосиме. Соус из лимонного сока, сои и рисового уксуса. Последний штрих. На все уходит несколько минут. Мы едим палочками, потом одно, другое, и мы оказываемся в постели. Обычно я кончаю раньше него, и сегодняшний вечер не исключение. Таков, наверное, замысел. Наш секс продуман так же, как все, что он делает. Я гадаю, что будет, если я заставлю его утратить контроль. Какие откровения, какие сокровенные истины таятся за этой жесткой выдержкой. Когда-нибудь, думаю я это выясню. После засыпания я слышу, как он бормочет. «Теперь ты моя, Эмма. Ты же знаешь это? Моя». Мычу я сквозь сон. «Твоя». Проснувшись, я вижу, что его рядом нет. Я выхожу на лестницу и вижу, что он на кухне прибирается. Все еще голодная, я иду к нему. На полпути вниз я вижу, как Эдвард берет чайник Саймона и аккуратно сливает остатки чая в мойку. Потом раздается звон, и осколки чайника разлетаются по полу. Я, наверное, невольно издаю какой-то звук, потому что он поднимает глаза и видит меня. «Прости, пожалуйста», — спокойно говорит он. Поднимает руки. Надо было сначала их вытереть. Я тороплюсь помочь, но он меня останавливает. «Не босиком. Порежешься». «Само собой, я тебе новый подарю», — добавляет он. «Есть хороший. Маримеко Хеника. Или Баухаус. Очень недурной». Я все равно спускаюсь и начинаю подбирать осколки. «Ничего», — говорю я. «Это же просто чайник». «Да, именно», — рассудительно говорит Эдвард. «Просто чайник». Я чувствую какой-то странный трепет удовлетворения от того, что мной обладают. Ты моя.